Я снисходителен, пожалуй. Но когда-нибудь этот мальчик будет командовать легионом, не обязательно 17-м, и дайте боги мне надежду, что он научится быть хорошим командиром и не будет кем-то вроде меня, забывшего о военной службе почти все, кроме самого главного. Как рыба, попавшая в аквариум, забывает, что родилась в океане, но не забывает, что родилась в воде. Мои предки сражались в войсках Фабия Максима и Сципиона Африканского. Командовали когортами, отражая набег тевтонов. Кто-то оказался потом с перерезанным горлом на варварском алтаре, но это мелочи. Затем успешно отражали набег тевтонов вместе с Гаем Марием. Позже сражались в горниле гражданской войны с обеих сторон. В нашем роду были убийцы и злодеи, развратники и прелюбодеи. Но трусов, кажется, не было. Что ж, надеюсь, и не будет. Мы прощаемся. Когда я выхожу из атриума, свет кажется ярче и даже слегка похож на дневной. Неужели я увижу в Германии настоящее солнце? Оно здесь бывает? Я выхожу из атриума, прохожу крытую колоннаду и попадаю в сад. Свет, похожий на дневной, льется через отсутствующую крышу и ложится на мраморные колонны. Мы в Германии не так давно, но уже успели отстроиться на много лет вперед. Дворец пропретора напоминает римские, разве что света здесь мало и сырость сводит с ума. Я смотрю на зелень, на садовые растения. Мирт, виноградную лозу, акации, красные, желтые, оранжевые цветы, на пчел, вьющихся вокруг них, и слышу их едва различимое гудение, уютное, как завтрак на траве. Я думаю, что видел здесь ее, германку. Высокая, тонкий стан, волосы светлые, в изгибе стана виноваты Эрот и Венера, соблазнители, а повадки дикие. Дева-воительница 15 лет. Диана. Я почти наяву чувствую запах ее кожи, нежный. Представляю ее походку. Оглядываюсь, но девушки здесь больше нет. Пока я обменивался взглядами с офицерами, она исчезла, ушла. И тут мне становится пусто. Когда-то, много лет назад, когда я служил трибуном при Сирийском легионе, мы поехали на охоту. Львы пустыни, желтые убийственные молнии – наша цель и желанная добыча. Десятки черных рабов бегут перед нами и позади нас, едущих верхом. У меня в руке длинное копье с толстым черенком и крепким железным острием длиной в две ладони. Задача рабов – поднять льва, задача лошади – его догнать. Моя забота – вонзить наконечник копья в сердце льва. Роль же льва – героически умереть. Ну, или убить раба, лошадь и охотника. Ирод Антипа, царевич, сопровождает меня – как друг и белозубый попутчик. Когда он смеется, пустыня замирает. От хищного блеска его зубов немеет шакал. Царевич приехал из Иудеи. Он там 10-й или 20-й по счету наследник, но это не важно. Он хищен, как первый и единственный. Он будет царем Иудеи, я знаю. Я его друг». В тот день мы проскакали 20 миль. Царевич убил 2 львов. Я посмотрел на нескольких. Царевич смеялся, выдергивая железный наконечник из львиного сердца. Я завидовал. Некоторым дается сила и рост, другим ловкость и быстрота движений. Ему было дано с избытком и того, и другого. Я тоже убивал львов. Но не сегодня. Сегодня был день Ирода. Красный закат ложится на пустыню, словно кровь, текущая из львиного сердца, запекается черной каймой на раскаленном до красна железе. Красная полоса, черный край. Я смотрю на него и вижу, как садится солнце. Гелиос на небесных конях уходит в подземный мир и вернется только завтра. Возможно, он сейчас скачет под моими ногами на четверке, кони хрипят и роняют пену, а утром он выскочит из-под земли с востока. Возможно, Гелиос никогда не отдыхает, а возможно, правы Демокрит и Тит Лукреций Кар. Все состоит из атомов. Не мне судить. Но я вижу, как красная полоса на горизонте становится все тоньше. Солнце в пустыне исчезает стремительно, словно вор, бегущий с твоим кошельком на сирийском базаре. Конь мой устал. Я оставил его внизу. Я стою на краю каменного утеса, выточенного ветрами из песка, и смотрю на закат. Ирод Антипа и чернокожие рабы где-то там, далеко позади. Впереди, в темноте, бродят львы, и львицы собирают львят. Я слышу далекий рык хозяина Прайда. Царь всегда царь, даже если он ленив и космат, и не расторопен. Возможно, поэтому мы, дети Ромула, убили и прогнали своего царя. Мы — римляне, дети республики, львицы и львята, прогнавшие своего повелителя льва. Возможно, поэтому царевич Ирод Антипа охотился сегодня со мной, трибуном-мальчишкой, и смеялся белозубо, распугивая шакалов. Потому что мы покорили полмира. Топот солдатских калик слышали варвары от Британии до степей Великого Понта. Я стою и смотрю на закат, на исчезающую полосу. В животе замирает, и вдруг я слышу за спиной рычание. Мир переворачивается и становится плоским, как мозаика на стене. В ушах гул крови. Я медленно поворачиваю голову. Говорят, перед глазами проносится вся жизнь. Огромная лапа. Кроваво-красная грива, похожая на нечесанный песчаный бархан. На выплеск лавы, еще не до конца остывший, со сполохами огня. В завалах каменных волн тонет последний луч солнца. Лев стоит и смотрит на меня. Я смотрю на льва. В его глазах отражаюсь я и разломленная моим силуэтом огненная полоса заката. Черные глаза. Сердце зверя. Мое копье у седла на моем коне, мирно пасущемся под скалой. Ветер дует в сторону льва, поэтому конь даже ничего не знает и ни о чем не беспокоится. На его шее сумка с зерном. Беспечный скакун. Впрочем, на его месте я бы тоже не волновался и мирно жевал. Лев разевает пасть и шумом зевает. Я вижу темную пасть, глотки и розовый язык. Клыки, от которых у меня пробегают мурашки. Я смотрю на зверя и не чувствую страха. Я чувствую пустоту. Лев поворачивается и неторопливо уходит. Я смотрю ему вслед. Возможно, такую же пустоту я почувствую, когда узнаю, кто убил моего брата. Но в следующий раз, когда я встречу льва, мое копье будет при мне. Тот германец, Стир с фигуркой быка. Интересно. Вернувшись в комнату, я оглядываюсь. Где-то здесь должна быть фигурка птички. Воробья, наверное. Точно. Я вспоминаю стаю серых птичек, срывающуюся с песка арены. С песка, на котором темнеют багровые пятна крови. Их засыплют служители цирка, когда бой завершится. Да, это, наверное, воробей. Торквини! Торквини! Молчание. «Старик, ты где?» Я начинаю злиться. Проклятый день начался плохо и становится все хуже. Зеленый сундук стоит раскрытый. Часть моих вещей валяется на кровати. Видимо, старик начал доставать мне одежду, да и забыл. С ним такое случается в последнее время. «Продай старого раба». Да, интересные все-таки у Катона-старшего были понятия об излишествах. «Торквини, проклятый старик, где ты?» Молчание. Я переступаю через брошенную им мою шелковую тунику, желтую, как золото, и тифон стоглавый, очень дорогую вещь. Если старик начал делать такое, придется искать ему замену. И тут я думаю, а вдруг что-то случилось? Вещи разбросаны. Вдруг вошел кто-то чужой, вор, местный варвар-грабитель, и убил старика. И теперь убийца ждет меня за дверью. «Будь ты проклят, Торквини!» Я слышу стук, словно за стеной что-то уронили. Рука тянется к ножу. Черт, я же безоружен. Я бесшумно передвигаюсь к раскрытому сундуку, заглядываю. Сначала мне кажется, что там ничего нет, кроме груды вещей. Потом вижу рукоять гладия под пурпурной лентой. «Отлично!» С тихим, едва слышным скрежетом клинок выходит из ножен. «Теперь при встрече со львом я не буду безоружным!» «Торквини!» — говорю я на всякий случай. Клинок меча блестит, приятная тяжесть. На кровати лежит браслет из бронзы. Он дан мне за то, что я организовал доставку воды в отдаленный гарнизон. Моя единственная награда за время военной службы. Я подхожу, поднимаю его. На старой бронзе царапины. И тут слышу шаркающие шаги, стариковские. Торквини появляется из соседней комнаты. Идет сонный, едва волоча ноги, зевает. Я выдыхаю. Облегчение такое, словно сбросил с плеч гору. Я опускаю меч. Ну все, он у меня получит. «Простите, господин Гай», — говорит старик. Голос дрожит. «Я задремал, простите. А зачем вам меч?» И тут я не выдерживаю. «Я тебя в пекарню отправлю», — говорю я медленно. «Слышишь?» Воздух вокруг меня загустевает, словно остывающее на воздухе жидкое стекло, что превращается в сосуд для воды. От ярости у меня пересыхает в горле. Я делаю шаг, хватаю старика за тунику у горла, стискиваю и вздергиваю вверх. Подбородок его с белесой бородой задирается. Еще секунда, и я швырну его в угол. Или ударю головой пустой и старый окровавленный столб. Меня трясет от ярости. «Да, господин Гай», — говорит старик спокойно, — «слушаю». В следующее мгновение я едва не швыряю его в стену. «Будь ты проклят, глупый старик, будь ты...» «Он не виноват, что ты упустил девушку». Я закрываю глаза, пережидая приступ ярости. Под веками пульсирует красное, громкое красное. «Не виноват, что трибуны не в метный обол тебя не ставят. Будь ты проклят, болван!» «Не виноват, что твой брат умер, а всем плевать!» В следующее мгновение я открываю глаза, отпускаю Торквини. Он отряхивается, поправляет одежду, словно ничего не произошло. И тут мне становится стыдно. Это как волна. Тебя окатило, и ты стоишь весь мокрый. И я сам виноват, думаю я. Ничего, ничего. Господин Гай, говорит Тарквини спокойно, словно ничего не произошло. Вы меня звали? Да, я дергаю щекой. Ну же, успокойся. Найди мне ту фигурку. Какую? Я прикрываю глаза, чтобы снова не сорваться. Красное с черным. Снова открываю. Фигурку, что осталось от Луция. Воробей? Я от удивления забываю про злость. Верно. Именно так я ее и назвал. Воробей, говорю я. Тарквини кивает. И только тут я понимаю, что до сих пор держу в руке меч. Холодная тяжесть фигурки на моей ладони. Воробей. У греков воробьи – переносчики душ умерших. Когда человек умирает, они подхватывают его душу и несут в подземный мир. У нас, римлян, этим же занимаются голуби. Поэтому даже урны для праха у нас в форме голубей – колумбарии. Я вспоминаю восковые маски предков, подсвеченные огоньками сальных свечей. Поэтому лучше не умирать. Я качаю ладонью. В амулете отражается дневной свет, играют блики. Стискиваю воробья в кулаке. Почему эта безделушка, хотя и красивая, была так важна для Луция? Почему пришлось разжимать его мертвые пальцы, чтобы вынуть ее? И почему варвар Стир, раздирающий людей на части голыми руками, носит такую же? Я закрываю глаза и вижу. Фигурка быка, обмотанная веревочкой, на чудовищной шее варвара. Движение ладони, и кровь размазывается по серебристому металлу. Открываю глаза. Проклятие! Я морщусь. Такое ощущение, что в глаз что-то попало. «Господин Гай!» — голос старика нарочито ровен. Словно не его недавно я чуть было не прибил в приступе ярости. «Прикажете подавать обед?» Меня передергивает. «Нет, только не это. Нет, потом!» Тарквини бесстрастно кивает. Тут я только замечаю, что у него подрагивают губы от обиды. «Тарквини», — начинаю я. «Что угодно господину», — говорит старик бесстрастно. Я замолкаю, не в силах продолжить. «Мне нужно сказать ему, мне жаль, прости меня, старик, я сорвался, мне очень жаль». «Ты слишком импульсивный, Гай», — голос Луция. Вместо этого я говорю, «Дай мне какой-нибудь шнурок». Это для амулета, для воробья. Если амулет был так важен для Луция, не думаю, что мне стоит с ним расставаться. Ах, если бы я еще верил в богов или верил сам Луций. Впрочем, отсутствие веры в богов не отменяет веры в колдовство. Мне нужно повесить фигурку. Тарквини кивает и уходит, дрожа от обиды. Спина его словно говорит, «Я смертельно, смертельно, смертельно обижен тем мальчиком, который вырос на моих руках». Что-то вроде. Я усиленно моргаю, правый глаз чешется все сильней. Ячмень заработал, что ли? Придется делать примочки. Отличное будет зрелище. Легат приезжает в легион с опухшим глазом. Когда я выхожу в сад, фигурка висит у меня на шее под туникой. Уже 5 часов. Бледный дневной свет льется в открытый проем сверху, ложится на мозаичные полы. Тот, что подо мной, изображает вереницу блюд римской кухни. Вот блюдо с устрицами под медово-чесночным соусом, если я правильно понимаю. Вот блюдо с зажаренными певчими птичками. Вот. «Фигурка требует приношения крови. Вспоминаю я германца по имени Стир. Интересно, нужна человеческая кровь или достаточно овечьей?» «Как твое имя?» Женский голос. «Что?» Я вскидываю взгляд. «Она пахнет молодостью, яростью, мокрой травой и смехом в ночи. Она пахнет длинными ногами под платьем. Она пахнет сероглазым взглядом, обжигающим нутро. Она пахнет бедой. Браслет из желтых прозрачных камней на тонком запястье. Песочное платье. Толстая русая коса лежит на плече. Взгляд из-под лобья. Такой прямой, что кажется неприличным. «Как твое имя?» Повторяет она на латыни с варварским акцентом. Я выпрямляюсь. «Гай Диметрий Целист». Она смотрит мне в лицо, словно что-то ищет. Я моргаю. «Ты похож на любителя варваров», — говорит германка неожиданно. «Я слишком хочу протянуть руку и дотронуться до ее губ, поэтому я заставляю себя расслабиться и понять, что она говорит. Любитель варваров? Барбарофил? Кто это?» И тут я понимаю, вот о ком, оказывается, сплетничали вчера в Латерне. Луций, любитель варваров. Что мы знаем о самых близких нам людях? Божественный Август. Ты знала моего брата? Он есть великий человек, говорит германка торжественно. Все германцы так считать. Луций, Луций. Погребальный костер пылает, дым взлетает в раскаленное небо Рима, почти невидимое пламя лижет поленье. Треск. Я моргаю, дурацкий глаз чешется, как проклятый. Он был великим человеком, а сейчас он прах и пепел. Я не знаю, почему я так говорю. Я помню, как мы с Квинтом, Аболтусом, выбирали из пепла обгоревшие кости и складывали в колумбарий. Восковая маска Луция, смеющаяся в атриуме, среди предков. И да, он был великим человеком. «Прах и пепел», — повторяю я. Она качает головой. «Прекрасно. Ты много не знать, римлянин». Ее латынь оставляет желать лучшего, и, возможно, именно поэтому это звучит так правильно. «Как твое имя?» — говорю я. Хотя надо бы сказать, дай мне свои губы. О чем я думаю? «Туснельда, дочь Сегиста». «Сегист? Какое знакомое имя? Что?» «Дочь царя хаттов?» — спрашиваю я. Она улыбается. «Да». Это многое объясняет. Хотя я почему-то рад, что Сегист терпеть не может красавца Арминия и вряд ли допустит его к своей дочери. Арминий мой друг, но этому я рад. «Мой брат», — говорю я, — «Луций. Ты знаешь, кто его убил?» Она вскидывает взгляд. Темным огнем словно опаляет мне лицо. «Нет». «Она боится?» Прежде чем я успеваю что-то сказать, она разворачивается и идет от меня. «Быстро, проклятие! Не уходи! Не смей уходить!» В два шага я догоняю ее и хватаю за руку. Прикосновение к ее коже обжигает. У меня перехватывает дыхание на мгновение, на два мгновения. Под пальцами бьется ее сердце. «Скажи мне», — говорю я хрипло. В следующее мгновение меня толкают в грудь. Что-то черное и маленькое, и злобное. И Тифон, побери, какого ей надо. Отпускаю руку германки. Я отступаю на шаг. Скорее от неожиданности. Между мной и Туснельдой стоит та старушенция. Нянька, которую я видел утром вместе с германкой. Нянька шипит, как кусок мяса на алтаре. В ее руке вдруг появляется короткий кинжал. Блеск металла. Я поднимаю брови. Очень смешно. «Скажи мне, — говорю я через голову няньки, — Туснельда потирает запястье, — скажи мне, если что-то знаешь о моем брате, с кем он встречался в лесу, в той хижине?» Германка смотрит на меня с сожалением, с презрением, с жалостью и идет прочь. Я вижу ее затылок, изгиб ее шеи, стискиваю зубы. Она пахнет бедой. «Пожалуйста!» — кричу я. Крик мечется в пространстве атриума. Над бассейном с фонтанчиком я слышу журчание воды. Над розами и настурциями. Над статуей молодого Августа, бронзового и бесстрастного, как бог. Туснельда вдруг останавливается, потом поворачивает голову и смотрит на меня. «Это опасность, римлянин Гай», — говорит она наконец. Серые глаза. «Не надо ворошить пепел». Ее губы искривляются на мгновение. «Ты много не знать». Она поворачивается и уходит. Нянька в черном смотрит на меня так, словно собирается вспороть мне внутренности своим крошечным ножиком. Я смотрю вслед германки. «Туснельда! Луций! Я много не знать. Но я узнаю».